Корнелис, получив сильный удар в живот, простонал «ах» и, всплеснув руками, шлепнулся, как туша, и растянулся во весь свой рост. «Он и так одноглазый, не надо выбивать ему второй», — пробормотал боксер. Питер хотел сделать быстрый бросок в сторону, но не успел. Он получил такой удар в лоб, точно его хватили дубиной. У него сразу подкосились ноги, он вскрикнул и свалился на своего старшего брата, который все еще не мог очнуться. А сам боксер оглядел эту живописную картинку и, как бы не замечая его преподобия, у которого зубы стучали от ужаса, сказал: «Прекрасный двойной удар. Мой первый учитель, Уильям Гаррисон, был бы вполне доволен, если бы старый Колкрафт не оказал этому достойному человеку последнюю услугу в Ньюгейт». Услышав имя Уильяма Гаррисона, его преподобие вскочил, как если бы у него над самым ухом выстрелили из револьвера. «Вы сказали, Уильям Гаррисон?» «Молчать, мошенник!» — строго оборвал его незнакомец. «Будешь говорить, когда тебя спросят. Отдай оружие. Живей!» Его преподобие обезумел от страха и отдал свой револьвер. «Так, это не все. Мне нужна карта местности, о которой вы только что говорили». Но его преподобие пытался протестовать, однако все его нахальство пропало. Оно уступило место силе. «Живей, говорю», — понукал незнакомец. «Я никогда не повторяю своих приказаний два раза». Его преподобие, трясясь всем телом, отдал карту. «Так, пока довольно», — сказал незнакомец. Видя, что буры все еще лежат неподвижно, он прибавил: «Надо привести их в чувство. Чего они валяются, как телят?» Но его преподобие был слишком ошеломлен и не понял, чего от него хотят. «Ну-ка, нечего ломаться!» — крикнул незнакомец. «Ты ведь знаешь, как действуют в таких случаях на золотых приисках. Чем проще, тем лучше. Не бойся, они живы. Я убиваю кулаком только когда хочу этого. Расстегни им куртки и рубашки. Раскрой грудь. А теперь возьми головню и нажми крепче, так, чтобы прожгло шкуру». Раздалось шипение, послышался тошнотворный запах обожженного мяса, но Корнелиса и Питера этот лечебный прием вернул к жизни, и они стали выть и рычать, как одержимые. «Вот ты хорошо!» — с саркастическим смехом сказал боксер. «А теперь встать и избавьте меня от вашего пения, иначе я вам быстро глотки заткну». Корнелис и Питер были подавлены, укрощены, и, превозмогая страшную боль от ожога, сразу покорно замолчали. События развернулись с такой быстротой, удары, которые посыпались на братьев, были до такой степени сильные, что мозги у буров уже не работали, да и дышать им было трудно. Они медленно отодвинулись один от другого, мутными глазами взглянули на костер и тяжело, как пьяные, сели. «Даю честное слово», — ворчал Корнелис, — «у меня такое ощущение, точно меня ударил ногой мой пегий конек Клейнбой». «А мне все кажется», — бормотал Питер, — «что мне на голову свалилось бревно в 100 фунтов весом». «А между тем вы получили только по одному разу кулаком от вашего покорного слуги», — насмешливо и вызывающе заявил грозный незнакомец. «Ну ладно, будет, вставайте. Нам надо поговорить. И главное, пусть вам не вздумается протянуть лапы к вашим уважаемым ружьям, иначе вам придется проглотить то, что лежит у меня в карабине в обоих стволах». Буры были унижены и еще больше огорошены этой самоуверенностью незнакомца, которую подкрепляла столь внушительная физическая сила. Они встали, и движения их были подобны неловким движениям лошади, которую впервые загнали в оглобли. «А теперь слушайте меня», — сказал незнакомец. «С Само собой разумеется, отныне вы находитесь в полном моем подчинении. Я вам кое-что показал. Это был лишь слабый образец.